житие святителя Игнатия, епископа Ростовского. Память его празднуется 28 мая, 10 июня. Святитель Игнатий, епископ Ростовский, родился в благочестивой семье и был воспитан во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество в Богоявленском монастыре Ростова Великого, в котором позднее был некоторое время настоятелем в сане архимандрита. В 1261 году святой Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Ставший епископом, он прием паству словесных овец, добре пас церковь Христову, просвещая всех омраченные сердца, наставляя на путь истинный. Просвещение Белозерского края святой верой и построение в 1269 году первой обители во имя Святой Троицы на берегу Белоозера все было в правлении святого Игнатия Ростовского епархии. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов в истории Руси – монголо-татарского ига. В этих условиях епископ Игнатий неутомимо и самоотверженно трудился в создании русской церкви и отечества, утверждая паству верности святому православию. В 1274 году святой Игнатий присутствовал на знаменитом соборе Владимирском, исправлявшем церковные дела. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном притче. В 1280 году он отпевал всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей ростовских Дмитрия и Константина Борисовичей. В память примирения их основана в Ростове Борисоглебская церковь. За время своего служения он построил несколько иноческих обителей и был истинным отцом для своих посомых. Святой Игнатий – единственный из всего сонма святых в земле российской просиявших, которого Господь прославил нетлением и целебным даром мощей еще до их погребения. Святой угодник Божий представился 28 мая 1288 года. В Ростов Великий на поклонение усопшему архипастове стали стекаться многочисленные верующие. Неутешным был их плач. Гроб с телом облаченного в архиерейские одежды святителя из-за необыкновенного скопления народа не сразу могли внести в храм. Чин погребения совершался под открытым небом. Когда гроб понесли в храм, две благочестивые монахини Феодосия и Ксения и некоторые другие молящиеся увидели, как святитель восстал из гроба и, как бы летя по воздуху, остановился над тем местом, которое было предназначено для погребения, благословляя собравшийся народ. Прикоснувшись к мощам святителя, архимандрит Стефан, у которого от рождения не разгибались пальцы руки, тотчас получил чудесное исцеление. При виде чудес, которыми Господь прославлял своего угодника, было решено не предавать земле святые мощи почившего. На следующий день, когда ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им при жизни священников и диаконов, усопший святитель как живой протянул руку и принял поданный ему свиток. Святитель Игнатий по кончине своей был признан святым, и тело его не предали земле, так как чудеса, совершавшиеся при самом отпевании, побудили клир и народ поставить открытые его мощи в Ростовском Успенском соборе у северных врат алтаря, где покоились открыто. Поэт веси XV века, святой Игнатий, великий чудотворец, и в грамоте XVI века он святой чудотворец. Иконописный подлинник дает следующее описание образа святителя Игнатия. Подобием сет, борода аки Алексея митрополита, на главе клобук бел, ризы святительские, камчатые, лазуревые, исподняя багряная, в амофоре, в руках Евангелия.